Глава 14. Миранда Саблезуб. Мы встретились с Лео через несколько кварталов. Снова сменив ипостась, он приземлился рядом со мной практически возле лавки мистера Мэнсона. «Я должна вернуть это владельцу», — переведя дыхание, сказал я. Мои губы невольно растянулись в усмешке. Получилось, на мой взгляд, просто замечательно. Мне осталось только заявить в суде, что я истинная пара Бьерна Лорана, и потому он вступил в эту драку. Но для начала нужно было на этот суд успеть. «Сколько у нас времени?» – спросил я. Лео бросил короткий взгляд в небо. «Не больше часа». Он поджал губы. «Успеем?» «Должны». Я ворвалась в лавку мистера Мэнсона за несколько мгновений до истечения положенного срока. Аккуратно положив мешочек с устройством на прилавок, я улыбнулась мужчине. «Надеюсь, у вас получилось осуществить задуманное, мисс Саблезуб?» – спросил он с ухмылкой. «Еще бы», – самодовольно ответила я. «Спасибо вам за помощь». «Конечно». Мужчина чуть склонил голову на бок, разглядывая меня. «Надеюсь, вы не забудете рассказать отцу, как хорошо я выполнил его просьбу». «Можете в этом не сомневаться». Мое настроение вмиг испортилось. Стоило только вспомнить, что мне еще придется расплачиваться за эту любезность. «А теперь извините, мне пора». Не попрощавшись, я выскочила наружу. Возможно, это было не слишком любезно с моей стороны. Но терять больше времени на взаимные расшаркивания я не могла. «Не нравится мне это место». Лео задумчиво смотрел на вывеску. «Зачем ты с ним связалась?» «Действительно, как будто у меня были другие варианты». «Не помню, чтобы ты предложил что-то дельное», — огрызнулась я. «А если мы не выиграем это дело, Бьерна запрут. И надолго». Варгас поднял руки в жесте капитуляции. «Не кипятись», — миролюбиво предложил он. «Пойдем скорее в академию, иначе тренер Эйлор покажет нам свою темную сторону». «Как будто у него есть светлая», — проворчал я. Нас ждали у ворот. Почти вся команда. Увидев меня, Шелли шагнула навстречу и замерла в нерешительности. «Глупышка». Я приблизилась и первым делом крепко прижала нашего менеджера к себе. «Эти болваны вели себя хорошо?» – спросила шепотом. «Хорошо», – ответил Дэн, который, конечно же, не мог не подслушать. «Да оба вы молодцы», – немного смущенно похвалила парня Шелли. И я, наконец, выпустила ее из своих объятий, чтобы как следует рассмотреть. Мне показалось, или она стала выглядеть взрослее? «Это все прекрасно, конечно», – проворчал тренер. «Но нам пора. Сейчас за нами приедет амнибус». Как будто услышав, из-за поворота действительно вынырнул транспорт. Когда мы погрузились в него, я постаралась сесть поближе к мистеру Эйлору, чтобы поговорить с ним по дороге. Некоторое время у меня ушло на то, чтобы подобрать правильные слова. И все равно, когда я вкратце изложила тренеру суть своего поступка, он первым делом встал и как следует треснул меня папкой по голове. «Балда!» – накинулся он на меня. «Почему со мной не согласовала? Я бы хоть с адвокатом договорился, а теперь что? Как мы это представим?» «Не волнуйтесь, я потерла ушибленную макушку. Было не столько больно, сколько обидно. Меня вызовут как свидетеля, и тут я и выступлю». На лице тренера был написан чистый скепсис. И не только на его. «Сумасшедшая!» Маркус играючи поставил мне диагноз. «Но если у тебя все получится, я первый угощу тебя выпивкой». «Конечно!» Недоверчиво хмыкнула я. «Пока ты найдешь себе жилье и нормальную работу, у меня уже печень откажет». Саргон нахмурился и, сложив руки на груди, отвернулся. Кажется, я нашел у него болевую точку, а он, дурак, выдал мне ее с потрохами. «Маркус будет жить со мной», — сказал Даниэль. «Поэтому о крыше над головой ему больше беспокоиться не придется». «Что?» — спросили Мишель одновременно. Похоже, она тоже не знала, что парни между собой уже договорились. Мы могли бы бесконечно выяснять, кто, что и где, но амнибус резко затормозил. «На выход!» – скомандовал тренер и первым соскочил с низкой подножки. Мы оказались напротив здания суда в самом центре Пантереи. Отсюда хорошо просматривался храм золота, и мне на миг показалось, что я получил волну одобрения с той стороны. Это, конечно, было не более чем иллюзией, но я почувствовал себя намного увереннее. «А теперь слушайте меня внимательно». После этих слов тренер изложил нам подробные инструкции о том, как вести себя на суде, что говорить и о чем лучше было промолчать. Мы и без того уже обо всем знали и были подготовлены адвокатом Бьерна, но напоминания лишним не было. Осмотрев наш нестройный ряд, мистер Эйлор, кажется, остался недоволен нашим внешним видом, но ничего не сказал. Я, в отличие от остальных, не успела переодеться. Но у меня было несколько минут, чтобы заскочить в дамскую комнату и привести себя в порядок. «Я захватила тебе смену одежду», – прошептал мне Шелли. «Как чувствовал, что понадобится?» «Да?» Я смотрела свой наряд. «Да, немного запылилась, пока носилась по городу, но в целом все прилично». «У тебя пятно от травы во всю задницу», – хихикнул наш менеджер. «Боюсь спросить, где ты его поставила». «Под балконом у Бьорна», – проворчал я, все еще чувствуя боль в копчике. «Если всем все ясно, идем внутрь», – скомандовал мистер Эйлор. «Наш амнибус уже уехал, освободив место другому транспорту, и нам ничего не оставалось, кроме как убраться с небольшой подъездной площадки». Здание суда давило своим величием. Высокие белоснежные стены вздымались к самому небу, хотя я и представить не могла, что внутри могло занимать столько места. «Заседание будет закрытое», — сказал Шелли, которая держалась рядом со мной. «Никаких репортеров не будет, хотя дело громко и получило огромный резонанс». «Почему?» — спросила я. «Ну как же, мы не так часто судимся с другими мирами», — хмыкнул Миллерс. «От Кэрри прибыла целая делегация». «И откуда ты это знаешь?» — поинтересовалась я. «Потому что мы вместе переместились сюда с Илона», — проворчала девушка. «И эти коты блохастые запросили себе места в лучшей гостинице. Об их гастрономических увлечениях ты и сама уже знаешь. Сочувствую повару ресторана, который будет их обслуживать». «А я не сочувствую», — легкомысленно заявил я. «Считай, готовить ничего не надо. Поймал, помыл на тарелку. Делов-то». «Ну, если с этой стороны посмотреть», — задумалась Шелли. «О, дамская комната, идем». Мы отделились от группы и вошли в небольшое облицованное плиткой помещение. Кроме нас никого не было. Я почему-то посчитал это хорошим знаком. «Вот, возьми». Немного смущаясь, Шелли протянула мне сумку. И причина ее поведения стала мне понятна практически сразу. Из всех вещей, что висели в шкафу моей комнаты, наш менеджер почему-то выбрал платье. Платье, драконята плешивые. Ни разу не надетое. Там еще бирка осталась неоторванная. Отец прислал его мне в академию для свидания с сыном одного из своих деловых партнеров. Но я предпочла не явиться, чем позориться таким образом. «Ты издеваешься?» – зарычала я всем корпусом, развернувшись к Шелли. «Мелко или нет?» А мой материнский инстинкт на этот раз заткнулся. И единственное, чего мне хотелось, это удавить нашего менеджера. «Нет», – пролепетала она. «Мистер Эйлор сказал, это должно произвести на судью хорошее впечатление». Только после этого я заметил, что Шелли тоже выглядела непривычно женственно. На ней было надето приталенное платье до колена, которое выгодно подчеркивало ее изящные формы. Так вот отчего в автобусе так нестерпимо пахло возбуждением со стороны некоторых парней. «Я же не подсудимая», – проворчал я. «Это бы Бьорну надо произвести хорошее впечатление». «Не думаю, что у него получится», – криво усмехнулся Миллер. «Судя по твоему рассказу, после того, что вы с ним сделали, он будет в ярости. И вся эта обжигающая ярость будет направлена на меня». Взглянув на себя в зеркало, я вздохнула. «Да, в таком-то виде я вполне могу сойти за обвиняемую». Бандитка, да и только. Волосы растрепались, на лице было пятно грязи, под глазами залегли глубокие тени. Умывшись и кое-как расчесав гнездо на голове, я соорудила на затылке привычно высокий хвост. Надевать платье не хотелось, но выбора у меня, похоже, не было. Сложив грязную одежду в сумку, я покинула дамскую комнату. Шелли уже ждала снаружи. И, к сожалению, была не одна. «Мира?» Оценивающий взгляд Лео медленно прошелся по моему телу, от макушки до кончиков пальцев на ногах, после чего вернулся к лицу, на несколько мгновений задержавшись на груди. Мне хотелось его ударить. «Иди своей дорогой, ледышка», — огрызнулась я. «Мужской туалет дальше по коридору». «Ты выглядишь как конфетка», — не обратив внимания на мое настроение, продолжил Варгас. «Кажется, я впервые увидел тебя в платье». И в последний. От его обжигающего, откровенно плотоядного взгляда мои колени дрогнули. Бездна. Я была бы не против вернуться с ним в кабинку и поближе познакомиться с Лео-младшим. но покашливание Шелли привело нас обоих в чувство. «Нам пора», — сказала она и, развернувшись на пятках, бодро зашагала к залу суда. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Всю дорогу я чувствовала на себе заинтересованный взгляд Лео. И бездна меня побери, если мне это не нравилось. Несмотря на то, что дело было закрытым, в зале суда народу оказалось под завязку. Мы расположились где-то в середине. Впереди сидели Кэрри, их адвокаты, прокуроры, наш ректор и мистер Мизериус. «После суда я должна тебе кое-что рассказать», — шепотом сообщил мне Шелли. «Про мистера Мизериуса». «Почему после суда?» — не поняла я. «Возможно, это как-то поможет делу?» «Вряд ли», — качнул головой Миллерс. «Но в любом случае я уже обо всем сообщила тренеру. Если он сочтет информацию важной, то не станет о ней молчать». «Хорошо», — проворчал я. «Хотя меня, конечно, распирало любопытство». В зале воцарилась тишина, и я не сразу поняла, что именно ее вызвало. А потом увидела Бьорна. Его под конвоем ввели в помещение и заперли в небольшой клетке, установленной слева от трибуны судьи. Выглядел Лоран действительно мрачно, но на нем была опрятная одежда, а волосы аккуратно причесаны. И смотрел он при этом только на меня, не отрываясь, не мигая, одним взглядом обещая жестокую расправу. Следом вошел судья, и все присутствующие встали. А дальше начался сам процесс. Джулиан, который тоже присутствовал на суде, строил из себя невинную жертву. Но у меня было что сказать ему по этому поводу. Все внутри меня клокотало от ярости. Так сильно мне хотелось своими руками добить эту лицемерную тварь. Чувствуя мои эмоции, сидевший рядом Лео положил мне руку на колено. «Возьми себя в руки», – прошептал он. «Твоя агрессия, знаешь ли, заразительна. Вот только не всем вокруг ясно, на кого именно ты ее направляешь». Я в изумлении уставилась на него. «Хочешь сказать, что кто-то может решить, что мои эмоции адресованы Бьорну?» – спросила я. «Это вполне логично, ведь именно он здесь обвиняемый». Решив, что мне действительно лучше успокоиться, я попыталась взять себя в руки. Время тянулось мучительно медленно. Сторона обвинения приглашала своих свидетелей, среди которых преимущественно были Кэрри. Несмотря на то, что у каньона не было зрителей, очень многие, оказывается, наблюдали за игрой в специальном помещении. И что удивительно, они своими глазами видели, как я сама нанесла себе травму, чтобы подставить Джулиана. После чего на него, такого благородного, невинного, напал разъяренный дракон. К счастью, сторона защиты предоставила запись матча. И я с удовольствием смотрела на вытянувшиеся морды Кэрри. Получили блохастые. За уже свидетельство на суде их ждало суровое наказание. Мистер Мизериус, вопреки ожиданиям, отказался от выступления. Оно и понятно. К нему с обеих сторон была масса вопросов. Поэтому мужчина, сказавший больным, внезапно покинул зал суда. Но у меня не было и тени сомнений, что он все равно получит по заслугам. Если незаконным способом, то каким-нибудь другим. Я была готова снова заключить сделку со своим отцом, лишь бы прижучить этого мерзавца. Вызов на скамью свидетелей прозвучал внезапно. Поднявшись, я на негнущихся ногах направилась к судье, где сначала принесла клятву говорить правду и только правду. К счастью, магии в этом обещании не было. Это скорее была дань традиции и простая формальность. Во рту пересохло. И прежде чем начать говорить, я сделала большой глоток воды из стоящего на столе стакана. «Итак, мисс Миранда Артас Саблезуб», — обратился ко мне судья. Мужчина средних лет, человек с сидеющими висками. Он мог бы показаться мне привлекательным, если бы не носил на запястье брачный браслет по традиции мира, из которого к нам прибыл. А несвободные мужчины меня мало интересовали. «Как вы думаете, почему мистер Бьорн Лоран совершил нападение на мистера Джулиана Мура?» «Я не думаю, ваша честь, я это точно знаю. Все потому, что мы с мистером Бьорном Лораном являемся истинной парой». По залу прокатилась волна удивленных вздохов. «В самом деле?» «Мне показалось, или судья испытал облегчение?» «Вы можете это доказать?» «Не может», – проворчал со своего места Бьорн. «Могу». И я трясущимися пальцами сдрала рукав фонарик платья, оголив плечо, где вился зеленый узор брачной татуировки. «У Бьорна точно такой же, можете проверить». Никто в этом зале не собирался верить мне на слово. Поэтому пока один охранник держал Бьёрна, второй снимал с него рубашку, чтобы продемонстрировать всем присутствующим брачную татуировку. По рядам прокатилась еще одна волна восхищенных вздохов. И сложно было сказать, что их вызвало. Внезапно обнаруженный повод для полного оправдания или твердый, рельефный пресс Рыча и его гладкая загорелая грудь. Я склонялась ко второму варианту, потому что не могла отвести глаз. Бьёрн, в свою очередь, тоже смотрел на меня. И сложно было сказать, чего в его взгляде больше – гнева или похоти. Определенно, когда я встала со своего места и шла к скамье свидетелей, он смог в полной мере оценить мой наряд. «Что ж, это в корне меняет дело», – сказал судья. «Мы уже видели доказательства того, что мистер Джулиан Мур совершил нападение на мисс Миранду Артас-Саблезуб, а раз она является истинной парой мистера Бьёрна Лорана, он имел полное право совершить возмездие. По законам Вериги он не может быть признан виновным, потому как импульс защитить свою истину не может контролироваться разумом. У обвинения есть возражения? По законам Элона, мистер Бьёрн Лоран может быть полностью оправдан. Неохотно отозвался прокурор. Осталось лишь доказать истинность этой метки. Ее ведь могли и просто нарисовать. Что? Как доказать? Я с трудом смогла удержать на лице нейтральное выражение. Будет какая-то проверка? Почему мне они не сказали? «Вы готовы пройти проверку, мисс Миранда?» – обратился ко мне судья. «Конечно». Кивнула я и зажмурилась. «Интересно, что со мной сделают за уже свидетельство? Посадят рядом с Бьёрном?» Я чувствовала на себе обжигающий взгляд Рыча. Но у меня не было моральных сил посмотреть на него в ответ. Я облажалась просто по-королевски. И это дело наверняка войдет в историю Вериги. «Тогда не вижу смысла тянуть», — сказал судья. «Принесите артефакт». Один из его помощников тут же скрылся за одной из дверей. Я окинул зал мрачным взглядом. Осталось всего несколько мгновений до того, как меня уличат во лжи и опозорят. Но готова поклясться. Оно того стоило. Посмотрев на Рыча, я одарил его слабой улыбкой. «Все кончено». Несмотря на то, что виновность Джулиана была доказана, и его тоже ждало суровое наказание, это не отменяло того факта, что Бьёрн проявил несказанную жестокость. Если у нас и был шанс с этой истинностью, то теперь мы его упустили. Артефакт принесли так быстро, как будто он ждал в соседней комнате. Когда же его наконец используют? Возможно, так оно и было. «Я попрошу ненадолго освободить мистера Бьёрна Лорана и привести его сюда», — обратился судья к охранникам. И спустя несколько ударов сердца Рыч стоял по ту сторону стола. Артефакт, большой прозрачный кристалл в форме яйца, установленный в серебряной подставке, водрузили между нами. «Просто возложите на него свои ладони», — проинструктировал нас судья. «Если артефакт изменит цвет на изумрудный, значит, вы действительно являетесь истинной парой. Если же нет, суд будет вынужден выдвинуть новое обвинение». Я сделала глубокий вздох, прежде чем коснуться пальцами прохладного камня. Я не хотела смотреть, как ничего не изменится. Мой взгляд был устремлен прямо в глаза Бьёрна. Мне было так сильно жаль, что я бы, наверное, не смогла передать это словами. Я подвела его, подвела так сильно. Его губы были плотно сжаты, что свидетельствовало о том, что я вряд ли когда-то заслужу прощения. Конечно, мало ему суда, еще и это. «Что ж», — прозвучал наконец голос судьи, но он вовсе не показался мне разочарованным. «Поздравляю, вы подтвердили свою истинность». «Что?» Посмотрев наконец на артефакт, я обнаружил его абсолютно насыщенно зеленым. «Но как такое могло случиться? Неужели мы действительно...» Воспользовавшись тем, что охранники отвлеклись, Бьёрн стремительно перегнулся через стол и, прежде чем я смогла отпрянуть, прижался губами к моим губам в жарком, полном огня поцелуе.